«Да, скверных людей у нас хватает, но не все они скверные. Не все! Есть и хорошие!» Вид мистера Джилули с ружьем так режет мне глаза, что я не выдерживаю и отворачиваюсь. А потом я, конечно, вижу ответ. Поддерживая поводья одной рукой, а вторую уперев в бок, без ружья, легкой прогулочной трусцой в город въезжает мэр Прентис. Он смотрит на взятие Фарбранча так, будто это скучная передача по визору. Все дела для него делают остальные, а он только распоряжается, да с таким важным видом, что никому и в голову не придет о чем-то его попросить. Отчего же все эти люди ему подчиняются? И вообще он что, пуленепробиваемый? Почему он так бесстрашно красуется на своем коне? «Тот», — говорит Виола, — «клянусь, я побегу без тебя». «Нет, не побежишь», — отвечаю я. «Погоди еще секунду. Потому что я как раз перевожу бинокль с одного лица на другое. Потому что даже если эта армия сейчас захватит деревню, узнает, что нас там нет, и бросится за нами в погоню, я должен знать. Я должен знать». Одно знакомое лицо за другим. Все маршируют и стреляют. Мистер Уоллес, мистер Асбьернсен, мистер Сент-Джеймс, мистер Белгрейвс, мистер Смит-старший, мистер Смит-младший, девятипалый мистер Смит, даже пьяный в доску мистер Марджори Бэнк. Все они маршируют, маршируют, маршируют. Прентис Таунит за Прентис Таунсом, Прентис Таунит за Прентис Таунсом. Я узнаю все новые лица, и каждый раз мое сердце сжимается и обливается кровью. Их там нет, наконец выдавливаю я. «Кого?» — удивляется Виола. «Нет!» — тявкает Манча, облизывая хвост. Их там нет. Бена и Киллиана там нет. Конечно, они не могли примкнуть к армии убийц. Даже если все остальные Прентис Таунсы смогли, они бы не стали. Ни за что и никогда. Потому что они хорошие. Оба. Даже Киллиан. Но если это правда, то правда и другое, так? Если их там нет, значит, все пропало. Вот тебе и урок. Нет добра без худа. Надеюсь, они дали мэру достойный отпор. Я отвожу бинокль от лица, опускаю взгляд и вытираю глаза рукавом. Потом отдаю Виоле бинокль и говорю: «Пошли». Она выхватывает его, как будто хочет скорее отправиться в путь, но потом все-таки говорит: «Сочувствую. Опять прочитала мой шум». «Забыли. Это не сейчас случилось», — говорю я, вставая и надевая рюкзак. «Идем, пока чего похуже не стряслось». Опустив голову, я начинаю быстро шагать по тропе к вершине холма. Виола бежит следом. Манчи тоже, изо всех сил пытаясь не кусать себя за хвост. Виола меня догоняет. «А его... его ты видел?» — спрашивает она. «А Арона?» — кивает. «Нет», — отвечаю я. «Странно, не видел. А ведь он должен был идти в первых рядах».